Она поколебалась, прежде чем слегка кивнуть. «Да, я правда мало что знаю о них, но они боги, что приняли меня. Если я могу служить им и помогать людей, то я довольна. Я не та жрица, которая ожидала стать, но все равно жрица. Эти боги рады пожертвовать тобой в мгновение ока, если это даст им то, чего они желают. Ты всегда в итоге будешь привязана к тому, что счастливо тебя отбросить». Однако он не мог так сказать. После той боли, через которую она прошла, дабы оказаться там, где была, он отказывался вмешиваться в ее планы. В конце концов, что изменится, поступи он так, позволит ли старые боги сбежать из их хватки теперь, когда заполучили ее? Маловероятно. Его решимость избегать контакта с ними стала еще более крепкой. Раз они так относятся к Эльзбет, ему не хотелось иметь с ними ничего общего. Не то чтобы вампиры были гораздо лучше. Йор спасла его во сне, но только лишь ради собственных целей. Он оказался втянут в войну перетягивания между игроками, что были гораздо больше его. Будто кролик, за которого дерутся три голодных волка. Чем бы все ни закончилось, кролика не ждет ничего хорошего. «Ты ужасно тихий», — сказала Эльзбет. «Просто, думаю, мы оба на совершенно других путях, чем которые представляли. Руфус и Лаурил по сути там, где все это время хотели быть, но мы вдвоем в диких землях с незаконными классами. Это правда, хотя мой при оценке показывается лишь как жрица». Некромант навострил уши. «Хочешь сказать, старые боги могут скрывать чей-то статус?» «Думаю, в некотором роде, да. Иначе их слуги никак бы не выжили в империи. Проклятие. Все-таки ему, видимо, придется с ними поговорить. Хотя, есть вероятность, что двор был способен на то же самое. Вампиры наверняка были бы моментально раскрыты при проверке статуса, однако он точно знал, что они были способны действовать в городе. Йор неоднократно намекала на это. Возможно, даже у бездны был метод. Почему он прежде никогда об этом не думал? Потому что я хочу как можно меньше на них полагаться. Кто знает, какую они ожидают цену в обмен на это знание. Йор потребует, чтобы я стал одним из них и служил ее госпоже тысячу лет. Старые боги, вероятно, захотят использовать мою душу в качестве игрушки для жевания или еще какой безделушки. Кто вообще может знать, чего хочет бездна? Сказать по правде, я мало что знаю, призналась Эльзбет. Моя наставница, Мунхильда, с которой я приехала, довольно замкнутая женщина. Сколько бы я ни заискивала, она, кажется, не хочет делиться со мной чем-либо. Тайрон фыркнул. «Мне не кажется, что эти боги из тех, кого особо заботит заискивание. Разве они не любят прямой подход?» Она искоса посмотрела на него. «Откуда ты вообще знаешь о них?» «Я думала, они должны быть секретом. Хотя, полагаю, поклоняющиеся им прячутся повсюду». Она ахнула. «Магнинной бережене?» «Что?» «Конечно нет», — поперхнулся Тайрон. «В них ни капли религиозности. Ох, они замолчали на время. Ну, полагаю, сегодня я смогу что-то узнать. Мунхильда проводит погребальную службу для тех, кто умер в сражении. Я еще не видела, чтобы она занималась чем-то подобным». Тайрон уставился на нее. «Она что собирается делать?» — выкрикнул он. «По погребальную службу? Ну уж нет», — сказал он и отбросил одеяло. Он развернулся на кровати и поместил ноги на пол, только чтобы его голова закружилась от резкого движения. Эльзбет потянулась к его плечу, дабы поддержать. «Осторожней, ты потерял много крови. Мунхильда смогла исцелить твои раны, но ты еще не готов подниматься». «У меня нет времени ждать», — ответил он, ища около кровати свою обувь и рубашку. «На самом деле я уже прождал слишком долго. Если маршали или устранители нагонят меня, то я труп. Мне нужно продолжать двигаться дальше». «Тебе нужно поправиться», — наставила Эльзбет. «Если ты сейчас уйдешь, то только упадешь через 10 минут. И какое тебе вообще дело до похорон? То, что эти тела мои, она не может их забрать». Он оглянулся от Эльзбет, а она отпрянула от него, испугавшись внезапного напора. «Ты хочешь эти тела? Зачем?» — спросила она с широко раскрытыми глазами. Он старался подавить свое нетерпение, пока вытягивал ботинки из-под кровати и засовывал в них свои ноги. «Затем, что я некромант. Зачем они по-твоему мне? Я потерял почти всех своих прислужников в той битве. Мне нужно сделать еще для замены. Где я должен достать необходимые мне материалы? Хочешь, чтобы я устроил налет на местное кладбище и извлек некоторых родственников из земли? Они не материалы, они люди. Они были людьми, плохими. Если я могу взять то, что осталось от них, и превратить в нечто полезное, то это будет хорошо. Кроме того, Мне нужно продолжать это делать для развития своего класса. Без создания прислужников, без отправления их в бой, я буду топтаться на месте. Эльзбит хотела сказать ему, что он мог отказаться от класса, если бы действительно захотел. Он мог вернуться к обычной жизни, но знала, что было слишком поздно для этого. Для Тайрона уже не было пути назад. «Тогда я пойду поговорю», — сказала она, поднимаясь. «А тебе нужно оставаться в постели. Все нормально, я сам ей скажу». Он закачался в тот момент, как встал, но взял себя в руки и протиснулся мимо Эльзбит, идя к двери. Почти не думая, он приказал своим оставшимся прислужникам следовать за ним, и прислужники пошли к выходу, вытягивая по пути его восполняющуюся магику. Жрицу он обнаружил на одном из полей снаружи двора, помогающую какой-то из фермерш копать ямы для мертвых. Тела уже были выложены, большинство из них были бандитами, но некоторые нет. Он, несмотря на свою решительность, не смог спасти всех. На самом деле, если бы Аннетта и остальные не пришли на помощь, он был бы убит и нападение преуспело. Они были невероятно смелыми. Они заслуживали быть похороненными со всеми возможными почестями и достоинством. Но не бандиты. «Некоторые из них принадлежат мне», — сказал он в тот же момент, как подошел, не теряя времени. Жрица Мунхильда обернулась от ямы в сторону его голоса и осмотрела его с ног до головы. «Выглядишь более энергичным, чем когда я видела тебя в последний раз», — протянула она. Тайрон нахмурился. «Спасибо, что исцелила меня», — сказал он после короткой паузы. «Уверен, что это меня тебе нужно благодарить», — отметила Мунхильда, нахмурившись ему в ответ. «Я потом зажгу свечку старым богам», — сказал он, прежде чем указать вниз на лежавших на земле бандитов. «Но они мои. Я их убил, так что я забираю трупы для собственного использования. Укладывание их в землю будет пустой тратой ресурсов». «Ты откажешь гнили в его награде?» — спросила Мунхильда. «Их плоть принадлежит почке, дабы разложиться, быть съеденной и превратить в нечто новое. Таков цикл, мальчик». Собравшиеся женщины с волнением наблюдали за разворачивающимся между некромантом и жрицей диалогом. Они не хотели никаких конфликтов между теми, кого уважали, как и не могли игнорировать вооруженных скелетов, что стояли позади Тайрона. Несмотря на все, что он сделал для них, они не могли не ощущать страха при взгляде на безжалостную нежить. «В таком случае нам незачем спорить», — ответил Тайрон. Он указал на бандитов. «Можешь забирать их плоть, каждый кусок, но я хочу кости. Это означает, что мы оба останемся довольными, разве нет?» Мунхильда смотрела на парня, пока Эльзбит подходила позади него, выглядя слегка болезненно в присутствии такого количества смерти. «Ты планируешь самостоятельно провести эту работу, мальчик? Потому что я уж точно не буду этого делать». «Конечно нет», — фыркнул Тайрон, — «я лично их разделаю. Ты получишь каждую частичку плоти и каждую каплю крови. Я это гарантирую». «Ты что?» — ахнула Эльзбит. Мунхильда подняла руку, дабы заткнуть свою ученицу. «Хорошо», — сказала она, — «мы достигли договоренности. Гниль будет удовлетворен, а ты получишь необходимое тебе, но тебе лучше работать быстро. Я хочу закончить с этими могилами до завтрашнего дня». Он только встал, хотела возмутиться Эльзбит. «Вы знаете, как сильно он был ранен». «Ладно», — заявил Тайрон, — «приступлю немедленно». И, без лишних слов, он развернулся на каблуках и ушел, но скелеты остались. Вместо этого они прошли к телам и, работая в парах, начали утаскивать бандитов прочь. Выжившие вздохнули с облегчением, довольные, что спор был решен, и пытались не думать о том, что их юный спаситель собирался делать. Эльзбит же не могла так просто оставить это. Она быстро пошла, дабы нагнать своего старого друга, пока тот направлялся к зданию, в котором отдыхал. «Тайрон, Тайрон, ты правда собираешься разделывать этих мужчин?» — да, сказал он. «Но это, бесчеловечно. Это то, что мне нужно сделать. Я не могу поднять их в качестве скелетов, пока не уберу вначале плоть. Я мог бы превратить их в зомби, если бы твоя наставница не требовала долю для вашего бога, но мне все равно не нравятся зомби. Они люди, Тайрон. Ты не можешь относиться к ним, как к каким-то животным». Некромант развернулся к ней, и Эльзбит встала на месте. Внезапно, юный парень, ее старый друг, с которым она обменивалась историями, пропал. Не было ни следа стеснительного и неловкого Тайрона, был лишь холодный, решительно настроенный мужчина, не терпящего ее вмешательства. «Именно ими они и являются животными», — прошипел он. «Не надо наряжаться и важничать, Эльзбит. Человек лишь животное, что достаточно умен, дабы думать, что отличается, но недостаточно мудр, дабы понять, что это не так. Эти мужчины отбросили любое право быть кем-то выше зверей, и я не чувствую вины, относясь к ним соответствующе». Она отшатнулась, обомлев от гнева и презрения в его голосе. «Труп — это лишь кожа, мясо и кости, Эльзбит. Вот и вся правда. В тот момент, как я умру, все особенное во мне исчезнет. Мне все равно, если в тот момент ты скормишь мой труп собаке. По крайней мере, кто-то будет сыт. А теперь, если ты не против, я предлагаю тебе отправиться обратно к другому дому. Тебе, вероятно, не захочется наблюдать за тем, что будет далее». Он отвернулся от нее и вошел внутрь, хлопнув за собою дверью. Она стояла на месте, наблюдая, как пришли скелеты, бросив первые два тела на землю прямо перед дверью, прежде чем развернулись, дабы принести еще. Изнутри она могла слышать скрежет металла о металлу, и ей потребовалось время, чтобы понять, что было причиной. Он точил ножи. Ее желудок сжался от этой мыли, и она поспешила уйти. Несмотря на отвращение, она обнаружила себя повторяющей в уме слова Тайрона. Это напомнило ей о том, что сказала Мунхильда, о принятии реальности такой, какая она есть, что не надо добавлять ложного смысла фундаментальной истине. Это было неверно. Верящих в это людей было достаточно, дабы сделать это реальностью. Горечь матери о своем ребенке реальна. Уважение, что мы оказываем мертвым, возможно, и не имеет никакого значения для умерших, но имело для живых. Это стоило того. Мунхильду она нашла все так же на поле, копающей. Эльзбит нашла лишнюю лопату и запрыгнула вниз в яму к ней. «А этот твой друг интересный парниша», — сказала ее наставница. «Что связанное со старыми богами включают в себя похороны?» — требовательно спросила Эльзбит. «Я хочу знать». Мунхильда остановила лопату и обернула глаза к своей ученице, в них была нотка удивления. «Ты впервые напрямую попросила меня обучить тебя», — высказалась она. Эльзбит встретилась с ней взглядом. «И», — сказала она, — Мунхильда кивнула. «И старых богов заботят лишь те, кто достаточно сильны, дабы заботиться о себе. Слушай внимательно, девочка, я лишь раз пройдусь по этому. КН 2 глава 15, делиться и заботиться. Это твоя подруга, она ужасно симпатичная. Я тут работать пытаюсь, Дов. Да понимаю я, понимаю. Просто говорю, что она симпатичная. Эльзбит симпатичная. Поздравляю, что заметил предельно очевидную вещь. Что далее? Вода мокрая, небо голубое, Йор невероятно сексуальная. Вот это комплимент. Я рада слышать, что моя внешность вызывает желаемый эффект. Вот дерьмо. Ёбаный пиздец, Дов, прорычал Тайрон. Ты знал, что она там? Ничего я не знал, самодовольно ответила черепушка. Несмотря на воспылавшее смущение, Тайрон не остановил движение своих рук. Разделка тела потребует много часов, и сейчас он был в процессе подготовки костей. Это означало их кропотливое изучение магикой, безупречную очистку, начало вливания магики смерти и прикладывание всех сил для затыкания любых утечек. Он уже закончил работу над черепами, что располагались в аккуратном ряду на кровати сверху. В итоге у него для работы было 25 тел бандитов, более чем достаточно, дабы удовлетворить его потребности. Он не был уверен, будет ли возвращать численность снова до 20, что было у него, когда на него напали. Возможно, он сможет иметь больше после продвижения своего класса. Прямо сейчас он работал над огромной кучей костей пальцев. Самая утомительная часть всего процесса. Если бы ему пришлось начинать сначала, он бы, вероятно, стукнулся головой о стену. Он ни за что не остановится. Я почти что начала думать, что не имею эффекта на тебя. Приятно видеть, что несмотря на многочисленные таланты, ты остаешься человеком. Что-то в речи вампирессы отдавало крайней интимностью. Несмотря на нахождение на другой стороне комнаты, у него было чувство, будто она шепчет ему на ухо. Это более чем отвлекало. «Кончай, Йор», — сказал он, — «я пытаюсь сосредоточиться». Вампиресса насупилась. «Я думала, ты будешь более благодарным, учитывая, что мне пришлось сделать ради тебя. Это правда. Я благодарен», — заявил он. «Хотя мне интересно, может ли с упомянутой помощью быть цена?» Йор издала звучный смешок. «Помощь вампира никогда не бывает бесплатной. Хорошо, что ты начал это признавать. Разве ты ему уже не помогла?» — отметил Дов. «И что ты сделаешь, если он не отплатит, раз поможешь ему? Мы просто откажемся снова помогать ему в будущем. Что оставит меня по лодыжке в дерьме в следующий раз, как старые боги решат бросить меня в него? Приятно видеть, что ты понимаешь свою ситуацию», — улыбнулась Йор. Дов молчал некоторое время, прежде чем снова заговорил. Пацан, знаю, я особо не расспрашивал об этом, но можем мы поговорить о тех странностях, что происходит с тобой. У тебя имеется ритуал для коммуникации с бездной, ты сумел призвать секси-ножки вон там, и теперь ты говоришь о старых богах, кто бы, черт побери, это не был. Я слегка сбит с толку. Тайрон продолжил работать, но бросил мимолетный взгляд в сторону Йор, что слегка пожало плечами. Ладно, я тебе расскажу. Мне это навязали, и мне не хотелось иметь с этим ничего общего, но похоже у меня нет иного выбора, кроме как, полагаю, мы говорим не о твоем классе некроманта. Нет, мы говорим о подклассе анафемы, который я получил во время своего пробуждения. Во время? Ты сразу же получил подкласс? Тайрон мрачно кивнул. Да, три покровителя даровали мне класс. Бездна, Алый двор, Темные. Моим первым выбором было приобретение ритуала, что позволил мне связываться с ними, к чему они твердо призывали меня каждый раз, как я применял ритуал статуса, что объясняет бурление дерьма в опушкалисе. Я чуть не умер в ту ночь, вспоминал Тайрон. Я чувствовал, как они царапают мой разум. Содрогнулся он. Не то, что мне хотелось бы повторять. Могу представить, протянула Йор. Не то, чтобы разговор со двором был гораздо более приятным. Мне пришлось вылить половину крови из своего тела, дабы все сработало. Никто не говорил, что это должна быть твоя кровь, верно? Закатил он глаза. В следующий раз просто пожертвую девственницу, пойдет же? А нет, это совершенно не обязательно, поправила его Йор, если только ты не пытаешься выйти на контакт с кем-то древним. Они слегка более традиционные, чем остальные из нас. Ну, это просто потрясающе. Переварить бы все это, сказал Дов. Так если я правильно понимаю ситуацию, ты в данный момент в долгу перед тремя древними силами, что заявляют на тебя равные права, и некоторые из них становятся нетерпеливыми. Я прав? По сути, да. Ты в жопе. Тайрон поморщился. Спасибо, Дов. Думаю, до этого я и сам допер. Есть ли шанс, что ты сможешь найти для меня способ выбраться из этой жопы? Во-первых, это тревожный образ. А во-вторых, не особо. Я ничего не знаю о дворе, кроме того, что узнал от внимательного наблюдения за нашей вампирской подругой вон там. Йор чуть плотнее укутала шаль вокруг себя. И я никогда не слышала никаких темных. Как бы, я могу по большей части предположить, учитывая, как их называют, но я понятия не имею, чего они могут хотеть или чем их ублажить. Я заметил, что ты не упомянул бездну, вскинул брови Тайрон. Черепушка поколебалась ответить. Я больше знаком с этим местом, это правда. Но, что произошло, когда ты вышел с ними на контакт? Я делал это лишь раз, два. Ебать, пацан, как ты еще жив? С везением, по большей части. Первый раз был тяжелым. Мне пришлось рисовать круг на какой-то пыли, не было сосредоточения, и ритуал был исполнен не так уж хорошо. Было несколько символов, где... Пацан, ты заебатый в сотворении, мы поняли. Давай дальше. Ах, ладно. По своей сути было такое чувство, будто тысяча голосов пытались пробиться в мою голову, бормоча какую-то чушь, которую я не мог понять. И когда сумел заставить их убраться и вернуть над собой контроль, то увидел массу черных щупалец, пропихивающихся через брешь. Бездна. Наверное, я завершил ритуал, и на этом все. Второй раз я был подготовлен гораздо лучше. Я даже мог немного понять язык. Было ощущение, как если бы они общались картинками, проблесками сцен, что было трудно представить или понять. Со временем мне пришлось отогнать голоса и завершить ритуал, пока ничего не полезло через брешь. Да во имя сладких причиндал Селены, это опасная магика. Пацан, тебе повезло, что тебя не свели с ума или не съели. Общение с бездной всегда было подобным испытанием, фыркнула Йор. Никакой элегантности или приличия. Вполне очевидно, с кем из нас троих приятнее работать. Отложив это в сторону. Послушай, я не эксперт, но что ты на самом деле знаешь о бездне? По сути ничего, признался Тайрон. Кроме записи о бездне в руководстве устранителей моих родителей, я никогда ничего не читал об этом. Ну да, так, а вообще, ничего, если я ему расскажу об этом, о чем ты? Нахмурился Тайрон. Я с вампирессой говорю, пацан, собираешься ли ты вмешиваться? Возьмись я просвещать его об одном из ваших соперников. Совсем нет, ответила Йор, мы не боимся честного соревнования. Ну ладно, позволь мне войти в лекторское состояние ума. Просто представь меня с трубкой и проблемами с выпивкой. Готово. Итак, бездна, значится, бреши соединяют это царство с кучей других, верно? Царство, что наводнила дикая магика и превратила их в создающие монстров заводы, стремящиеся распространять любовь. Пока что поспеваешь, это то все знают. Мы всегда начинаем со снов. И теперь, сама бездна не царство, это даже не место, как таковое. Это что-то вроде негативного пространства. Тайрон нахмурился, продолжая сплетать свою магику. Я этим мне понадобится помощь, Дов. Негативное пространство, как я сказал, я не эксперт. Лучшей формулировкой будет, что в местах, где не существует ни одно царство, именно там бездна. Это не царство, или измерение в том смысле, в каком мы его понимаем. Это то, что существует, где подобное нет. Звучит странно. Мы только начали. Внутри бездны множество существ, каждая из которых ужасно немного по-своему. Большинство из них не могут существовать физически по эту сторону завесы. Вот почему тех, кто с бездны, столь отвратительные. Потому что они могут быть такими. Именно. Их та еще жопа убивать. Но даже те, что с бездны, лишь рыба среднего размера в кошмарном океане, который из себя представляет бездна. Если отправишься глубже, доберешься чуть дальше, то сможешь поговорить с большими мальчиками, акулами и китами. Они еще сильнее существ бездны, конечно же они сильнее, чрезвычайно могущественные и абсурдно опасные. Насколько я знаю, не только они не могут существовать на этой стороне, они даже говорить ни с кем не могут на этой стороне. Что значит, если хочешь поговорить с ними, нужно идти внутрь. Ну бля, именно. И на этом мои познания оканчиваются. Каждый маг, как-либо связанный с пространственной магикой, знает подобное, дабы понимать, куда смотреть, на случай, если кто-то хуярит запрещенные ритуалы. Нас специально не учили чему-то большему, дабы мы не начали хуярить запрещенные ритуалы. С этим можно еще как-то объяснить причину, по которой старые боги отступили, когда двор пригрозил наговорить на них. У них должно быть какой-то пакт с одним из китов в бездне, с кем-то настолько могущественным, что даже богам нужно вести себя прилично. Если бы он смог сформировать альянс с кем-то подобным. Только вот проблема, что ты можешь предложить подобному существу, сказал Йор. Тебе нужно что-то, дабы торговаться, что-то, в чем они нуждаются, иначе тебя попросту поглотит. И, полагаю, ты знаешь, что это. Знаю, я даже не против поделиться этим, если Тайрон соблаговолит признать одолжение, которое он должен нам. Это все, чего я прошу, готово решительно сказал он. Он уже мог переговариваться со двором через Йор, и вероятно мог бы делать то же самое с богами через Эльсбет или Мунхильду, но ему нужно было быть способным общаться со всеми тремя, если он хотел шанса уберечь себя. Губы Йор откатились назад, раскрывая полную клыков ухмылку. «Души», — сказала она, — «они обожают души». Тайрон сидел за столом, пряча голову в ладонях. Время уже было далеко за полночь, мерцающий свет свеч был единственным, что освещало пустую столовую. Это и глаза Дова. Он становился быстрее в каждом аспекте создания прислужников, включая разделывание, но это все равно был времязатратный процесс, особенно если он хотел сделать все как следует. Эти косточки были его последним шансом улучшить и отточить его навыки перед тем, как он совершит ритуал статуса и продвинет свой класс. Все должно было быть идеальным. «У тебя не так много времени», — пацан напомнил ему Дов. «Здесь скоро станет горячо, и не в эротическом смысле». Уставший некромант поднял свою голову и энергично потер глаза, стараясь стереть зернистое ощущение каждый раз, как он моргал. «Знаю, я должен покинуть это место завтра утром, если хочу сберечь себя. Устранители не могут быть далеко. Или маршалы. Твоей лучшей ставкой будет отправиться к горам и залечь на дно на время. Единственная проблема только, у меня не будет доступа к необходимым мне материалам. Если только я не воспользуюсь по максимуму тем, что у меня имеется здесь, я не смогу уверенно продвинуть свой класс в точку. Возможно, будет стоить того задержаться на денек, дабы сделать приготовление. Просто пища для размышлений. Как раз то, что мне нужно». Его тело громко взывало об отдыхе. Он еще не восстановился в полной мере, несмотря на какое бы то ни было исцеление, проведенное Мунхильдой, и кроме того он был до жути уставшим. Ему нужно было спать. Так или иначе, с должным образом подготовленными костями, находящимися в процессе насыщения наверху, все, что он мог делать, это ждать. «Я иду в кровать», — сказал он, поднимаясь, затем прервался. «Есть идеи, куда Йор отправилась? А что, думаешь пригласить ее в свою опочивальню? Я еще жить хочу, спасибо. Просто любопытно. Понятия не имею. В моем текущем состоянии не так уж просто отслеживать ситуацию. Логично, Тайрон зевнул. Увидимся утром. Он поднял ладони и создал шар света, прежде чем задуть свечи по комнате. У него оставалось не так много ночей в нормальной кровати, было нужно наслаждаться ими, пока мог. Нежный стук раздался от двери. «Тайрон, не спишь?» Он в удивлении обернулся в сторону двери. Обычно никто не беспокоил его в этом доме. Вдовы и дети были счастливыми оставить некроманта в покое. «Эльзбет», — позвал он, — «это ты, собираешься впустить меня или оставить меня у порога в потемках?» — ответила она. Стул заскрипел по полу, пока он спешно поднимался и быстро проходил до двери. «Прости за это», — сказал он, увидев ее стоящей во мраке. «Обычно никто не заглядывает ко мне, пока я работаю». Жрица поколебалась мгновение, пока входила в здание, прежде чем укрепила свою решимость и шагнула внутрь. К счастью, она не увидела никаких свидетельств работы Тайрона в комнате. Она боялась, что обнаружит, сказать по правде ее воображение не было уверено, в какую сторону уноситься. Найдет ли она Тайрона по локти в трупах, покрытого кровью? Она представляла, как он измельчает кости в порошок и делает с ними неизвестно что. «Ищешь кровавые пятна?» — спросил он, заметив, как она оглядывается. «Ох, ах, немного, да, прости, да не надо», — пожал плечами Тайрон. «Мне это не нравится, но это то, что мне нужно делать, если я хочу продолжать свой класс. Это отвратительно, и меня вырвало в первые несколько раз. Как оказалось, можно привыкнуть почти ко всему. Мы похоронили то, что ты нам принес», — сказала она ему, — «или по крайней мере то, что принесли нам скелеты. Полагаю, это все было, плоть», — усмехнулся он. «Да, кости я сохранил и отложил наверх. Имеется процесс, через который им нужно пройти, прежде чем я смогу поднять их в качестве прислужников». Он пригласил ее присесть за стол и призвал несколько шаров света, дабы осветить комнату. К счастью, он отложил свои инструменты мясника и прибрался. Несколько часов назад комната выглядела гораздо более мрачно. Он быстро понял, что нужно быть тщательным в подобных вещах. Вонь гниющей плоти не была тем, чем он особо наслаждался. «Мне тяжело представлять, что теперь это твоя жизнь», — призналась Эльзбет. «Рубить трупы, использовать магику на человеческих костях. Я и сам не такое представлял для себя», — устало улыбнулся он. «Но имеем, что имеем. Это класс, который мне дали, так что я собираюсь выжать из него максимум. Я могу помогать людям, как некромант, прямо как помог выжившим здесь. Я могу сражаться в брешах, убивать монстров, спасать жизни. Если я стану достаточно сильным, сделаю достаточно добрых дел, то им придется принять меня». Он говорил с такой уверенностью, что Эльзбет почти что поверила ему, но в глубине души она не могла забыть причины, почему ее отвергли божества. Это было из-за Тайрона. Посланник сказал ей в лоб, что он был причиной, хотя она понятия не имела, почему. Пятерка перевернула ее жизнь с ног на голову, потому что она была его подругой. Что они сделают с Тайроном, дабы удостовериться, что он никогда не добьется успеха? «Надеюсь, это станет правдой», — сказала она. «Ты уже так много сделал. Женщины здесь, они ужасно страдали. Если бы ты не пришел...» «Ну, я рада, что ты пришел», — он кивнул. «Я тоже», — сказал он. Они вдвое на несколько минут замолчали в уютной атмосфере. На короткое время появилось чувство, как когда-то, когда проводили время вместе без какой-либо цели на уме, как и делали хорошие друзья. Это было приятно. Эльзбет была единственной, с кем Тайрону было достаточно комфортно, дабы не быть так сильно настороже, и он соскучился по возможности как следует расслабиться в присутствии другого человека. «Я хотела извиниться», — заговорила Эльзбет. «Я не хотела накидываться на тебя из-за тел бандитов. Я просто была в шоке, наверное. Умом я знала, что значит быть некромантом, но столкновение с реальностью застало меня врасплох. Прости меня». Она смотрела напрямую в глаза, пока говорила, и он мог видеть, что она была серьезна. Он провел рукой по своим волосам, чувствуя легкое смущение. «Да все нормально. Я не должен был срываться на тебя таким образом. Как я сказал, мне было трудно привыкнуть, когда я только начинал. Нет причин, почему для тебя все должно быть по-другому». Эльзбет улыбнулась, радостная от вида возвращения ее друга. «Что теперь планируешь делать? Собираешься остаться подольше и помочь с защитой этих людей?» Он покачал головой. «Хотел бы я этого», — с сожалением сказал он. «Устранители будут вычищать порождений, что прошлись по области после разрыва, и маршалы не будут от них отставать. Я, может, и приложил все силы, дабы помочь кому-то, но я все равно вне закона. Если они меня поймают, то я труп. Что за ужасная жизнь, подумала Эльзбет, и ее ощущение несправедливости возросло. Он никому не навредил, лишь его класс был незаконным. И кто вообще решает, что делает класс с незаконным? Важно лишь то, что человек делает с тем, что ему дается. А ты? Она поколебалась. Хочешь, чтобы я пошла с тобой? Я могла бы помочь. Это было бы неправильно. Тебе нужно держаться своей наставницей и продвигать свой класс. Ты не сможешь сделать этого со мной. Что вообще тебе нужно делать для продвижения, как жрица их? Эльзбет вздохнула и откинулась на стуле. Заботиться о верных и исполнять чудеса твоих богов, процитировала она, что бы это ни значило. Чудеса? У тебя есть какие-то заклинания? У меня был выбор нескольких мелочей на втором уровне. Полагаю, их можно назвать заговорами. Что выбрала? Не смейся. Не собираюсь я смеяться. У меня есть заклинание, что помогает сохранять еду. Это полезно. Правда? Конечно же. Они продолжали перешучиваться, и лишь на короткое время смогли забыть все, что изменилось. КН 2 глава 16, отбытие. Тайрон закинул последний сверток в заднюю часть телеги. Затем застонал и потер спину. Его телосложение, может, и укрепило его сверх того, на что обычно способен человек, но его сила осталась жалким образом слабой. Вот почему тебе нужно использовать скелетов для переноса тяжести, посоветовал Дов с его места поверх шеста, что возвышался в заднем углу телеги. Ты маг, для тебя недостойно что-то поднимать. У нас для ручной работы есть прислужники и полагающиеся на силу союзники. Я еще жду полного восстановления моей магики, поморщился Тайрон. Последствия слишком глубокого опустошения колдовских кристаллов были менее, чем приятными. Уменьшенное восполнение энергии было самым слабым из них. По своей сути его тело временно стало нетерпимым к магике, что плохо соотносилось с содержанием постоянно восстанавливающегося запаса энергии внутри его тела. Пока он прикладывал все силы, сжигая энергию и уменьшая скорость ее впитывания, симптомы были сведены к минимуму. Будь он без сознания, как было в первый раз, не способный решительно избавляться от энергии, он бы снова был в опасности умереть. В этот раз ему нужно было благодарить Мунхильду за то, что привела его в чувство. Худшее для него уже было позади, и он готовился снова заполнить себя, следовательно пытался уменьшить количество необходимых для прислужников движений. «Это все?» – спросил Дов. «Это все?» – отряхнул руки Тайрон. «Мы готовы отправляться в любое время. Тогда тебе лучше пойти и попрощаться. Похоже, бригада вышла проводить тебя». Тайрон обернулся, чтобы увидеть собравшихся прямо перед домами женщин и детей. Он застонал. «Это та ситуация, когда он не чувствовал себя комфортно. Эльзбет и Мунхильда также были там. Видя, что этого никак не избежать, он поплелся обратно в сторону двора и немного постоял в неуверенности, должен ли он заговорить первым. «Я первой нарушила молчание, Аннетта. Мы хотели поблагодарить тебя», — сказала она. «Если бы не твоя помощь, мы бы, вероятно, были бы все мертвы». Некромант нервно пожал плечами. «Это, ах, никаких проблем», — сказал он. «И это еще не конец. Вам всем нужно быть, ух, осторожнее», — жалко закончил он. «Мы знаем», — кивнула вдова средних лет. «Мы будем внимательны. Эти ублюдки не получат ничего, кроме стрел, если снова сюда сунутся». Он в этом не сомневался. Он развернулся, чтобы уйти, но поколебался. «Когда устранители доберутся сюда?» — начал он. «Мы ничего не скажем», — уверила она его с решительностью на лице. «После того, что ты сделал для нас, мы тебя не сдадим». Его это тронуло, но он не хотел, чтобы эти люди умирали ради него. «Будьте осторожными», — сказал он, и спустя паузу, — «если попадетесь на лжи, то вас убьют. Они могут, чувствовать использующуюся здесь магику, так что вы ничего не добьетесь, пытаясь скрывать меня». Неуверенность промелькнула в ее глазах, и он попытался улыбнуться, дабы дать ей знать, что все хорошо, но это было больше похоже на гримасу. Он прошел в сторону Эльзбет. «Было приятно снова с тобой увидеться, Бет», — сказал он. «Я рад, что все сложилось у тебя». Блондинка грустно улыбнулась. «Надеюсь, и у тебя все сложится», — сказала она и прошла вперед, дабы обнять его. Он слегка погладил ее по спине одной рукой. «Ты редкий зверь», — сказала ему Мунхильда, когда Эльзбет отступила. «Незаконный маг в бегах. Ты сумел добиться уровней без получения клейма. Они такое не любят. Теперь они еще усерднее устремятся за тобой». «О ком ты именно говоришь?» «Устранителях». О них тоже ухмыльнулась Мунхильда. «Тебе нужна помощь, если хочешь выжить. Взовик трем, когда будешь готов, они позаботятся о тебе. Уж наверняка, в мыслях проворчал он. Он не верил, что стоит говорить жрице то, о чем пожалеет. У него не было желания вызывать ее вражду, или вражду ее покровителей, так что он просто кивнул и развернулся. Пройдя до телеги, он, не оборачиваясь, забрался на нее сзади, пока оставшиеся прислужники принимались за тяжелую работу, начав вести его снова на восток. Он сделал тут хорошую вещь, помог людям, что не были способны помочь себе сами. Хотел бы он, дабы не было необходимости убивать людей, и все же не сожалел об этом. Ну, в конце был всевозможный пиздец, отметил Дов со своего столба. Хотя ты, вероятно, получил необходимое. Готов перестать быть слабым куском дерьма? Думаешь, я добился этого? Спросил Тайрон. Я добился своих целей. Думаю, выпустив в мир следующую партию костяных мальчиков, ты сделаешь достаточно. Более, чем достаточно. Тайрон опустил взгляд на свертки костей, что положил в заднюю часть телеги. Они еще готовились, если так можно было выразиться, будучи еще не полностью пропитавшимися магикой смерти. Он надеялся остаться и завершить свою работу на ферме, но времени не было. Поговорив прошлой ночью с Эльсбит, он незамедлительно начал свои приготовления к отъезду. Его желание остаться стало лишь сильнее после проведения ночи с ней, и он признавал и боялся этого импульса. Он не потеряет свой шанс поймать судьбу, дабы гоняться за проблеском его бывшей влюбленности. У Эльсбит свой собственный путь, и она уверенно по нему идет. «Думаю, я поработаю над кое-чем, пока мы в пути», — сказал он. «Через пару дней мы сможем остановиться и создать прислужников, а затем я проверю свой статус». «За пару дней расстояние должно быть порядочным», — хмыкнул Дов. «Уйдя достаточно далеко в предгорье, мы не должны иметь каких-либо проблем с устранителями и маршалами. Дальше определенной точки им просто насрать. Ты хотел отправиться обратно в ту деревню, что была прежде? Нет, нам нужно пойти куда-то еще», — сказал Тайрон. «Мне не кажется, что это место достаточно далеко». «Да ебать, куда еще дальше-то?» Некромант взялся за крепко завязанный мешок, прикрепленный к его поясу. «Нам нужно быть как можно дальше от любого, способного ощущать то, что мы собираемся сделать. Ритуалы какие-то хочешь сотворить? Возможно, в другом месте». Руфус вытер кровь со своего меча о траву, прежде чем проверил лезвие. Ему нужно будет как следует почистить его в лагере, но было важно не позволять жидкости высыхать на металле. Будучи довольным, он засунул оружие обратно в ножны. Вокруг него многие другие из колледжа делали то же самое, ухаживая за своим снаряжением, проверяя убитых на наличие ядер и вытаскивая стрелы из трупов. «Убил кого-нибудь, Руфус?» — раздался позади него голос. Лаурил шла в его сторону между деревьев, глаза метались в поисках целей. В дикой местности она была будто другим человеком, все признаки ее обычного, расслабленного поведения были заменены холодной, рассчитанной эффективностью. «Троих», — сказал он. «А ты?» — пятерых, — ответила она с довольным блеском в глазах. «Опыта, вероятно, не так много, но это точно ускорит мой рост». Он кивнул. «Если честно, я ожидал, что их будет больше». Он дернул рукой в сторону мертвых порождений бреши, усеивающих область вокруг них. «Для нашего первого налета на монстров это было слегка разочаровывающе». Лаурил фыркнула. «Ты правда думаешь, что они собирались отправить нас в какое-нибудь проблемное место? Сражаться с серьезным порождением? Я бы не удивилась, если некоторые серебряные уже прочесали области, мы лишь собираем крошки. И даже так, мы должны быть благодарны». Она прошла к одному лежащему замертво порождению и поместила свой ботинок на него, вытаскивая стрелу. Тщательно изучив наконечник стрелы, она вытерла его начисто и засунула в свой колчан. «Обычно мы и нюхнуть подобное не смогли бы до продвижения своего класса, на год плотно застряв в колледже. Этот маленький поход уменьшит наши тренировки на месяцы». Руфус позвенел сумкой на поясе. «И заодно даст нам немного денег», — улыбнулся он. Лаурил смерила его тем же самым задумчивым взглядом. Этот поход был полезен для Руфуса. Он становился навязчивым и эмоциональным, что не было на него похоже. Он так долго был сосредоточен на своей цели, что, наконец, выдвинувшись к ее исполнению, оказался сбит с толку. Теперь он снова прежний, и его глаза горели новой уверенностью. «Ты веришь тому, что они сказали?» «Насчет Тайрона?» — спросила она у него. Какое-либо удовлетворение испарилось с его лица при упоминании этого имени, и он подошел ближе. «Будь потише», — прорычал он. «Хочешь, чтобы кто-то еще узнал, что мы как-то с ним связаны? Едва ли будет незаконно, если и связаны», — сказала она, подняв одну бровь. Кроме того, рядом, чтобы подслушать, нет никого, что ты поймешь, если как следует посмотришь. Он оглянулся вокруг. Ты права, прости, верю ли я? Нет, ты знаешь его так же хорошо, как и я. Он, возможно, и опережает в магике, обучив себя одной, другой штуке, но заставить брешь разорваться, да без шансов. Так ты думаешь, что они лгут нам? Что я думаю, это что мне плевать, лгут ли они нам? Мы знаем, как он выглядит, какой у него голос, и никто из этих других молокососов не может сказать то же самое. У нас есть преимущество в охоте за этой наградой. Не думаешь ли ты, что Магнин и Берри убьют тебя в постели за его убийство? Спросила Лаурил. Ты видел, что они сделали с фермой мэра? Верю ли я, когда они сказали, что его семья не против? Нет, это еще большая чушь, но верю ли я, что сталеруки расхаживают и убивают устранителей, что им не нравится? Тоже нет. Кроме того, нет никаких гарантий, что они вообще узнают, что это были мы. Я не против поделить золото с кем-то еще и поместить их имена на это достижение. Руфус, это почти что умно. Спасибо, хмыкнул он. Что думаешь? И не надо мне этого бреда без обязательств. Ради разнообразия я хочу от тебя чего-то надежного. Она тщательно раздумывала, пока продолжала изучать окружение. Происходит нечто еще, чего мы не осознаем. Тайрон очень способный пользователь магики, и я считаю, что он мог узнать что-то достаточно опасное, дабы дестабилизировать брешь, но это маловероятно, высказалась она. Но я начинаю думать похожим образом. Кому какое дело, что еще происходит? Тайрон пробудился одновременно с нами, к данному моменту он не может быть таким уж сильным. Кто бы его ни нашел, он не окажет особого сопротивления, и этот кто-то получит эту награду, и я не против, если это буду я. Хотя мне бы не хотелось, дабы так уж много людей знало, что я та, кто это сделала. Руфус ухмыльнулся, но Лаурил покачала головой в предупреждении. Шансы, что мы сумеем его отследить, почти что нулевые. Держи это в уме. Мы прочесываем область посреди захолустья, проходя отсюда вплоть до гор. Не то чтобы мы могли самостоятельно ускользнуть. Мы здесь ради порождений. Я это понимаю, уверил он ее. Просто хотел достигнуть понимания в случае, если произойдет невозможное. Сбор через 5 минут. Двигайтесь, слизняки. Раздался рев вдали. Что же, лучше пойти. Увидимся ночью, сказал Руфус. Пока не покинем дикие земли, моя палатка лишь для сна, отказала ему Лаурил. Он пожал плечами. Можно уж попытать удачу с кем-то другим. КН 2 глава 17, бытие перерожденным. Тайрон смотрел на своих новых прислужников. Скелеты смотрели на него в ответ. Он нахмурился. В них было что-то другое. Он чувствовал это, но не мог определить, будто слово, вертящееся на кончике его языка. Он не думал, что это из-за их внешнего вида. Все скелеты отличались друг от друга попросту из-за человеческой физиологии. И он не мог найти ничего необычного в том, как магика перемещалась между ним и ими. Насколько он мог сказать, она функционировала в точности так же, как и всегда. Новые прислужники впитывали гораздо меньше энергии, чем старые, но это было лишь из-за совершенствования со временем. Было что-то еще, и он не мог понять, что, и это слегка сводило его с ума. «Хватит так пристально пялиться на них», — дал ему совет Дов. «Я не могу сказать, пытаешься ли ты решить сложную магикеческую проблему или просто хочешь кому-то присунуть. Знаю, мы в захолустье, но блин, можно найти кого-то получше нежити. Неподалеку обязаны быть лосихи или овцы». «Заткнись», — Дов раздраженно проворчал Тайрон, прежде чем вздохнул и покачал головой. «Я сдаюсь, Абвилон. Я пробовал все, что мог придумать, но не могу в этом разобраться. Придется ждать, пока не будет больше времени найти решение. Вероятно, его никогда не будет. Пацан, как только продвинешь свой класс, в глазах магистров ты будет вдвойне более незаконным. Не только незаконный класс, но еще и незарегистрированный бронзовый ранг. И так как ты маг, они точно откажутся позволять тебе в продвижении без поставки метки». Дов звучал немного угрюмо, пока упоминал клеймо, носимое каждым устранителем. Более, чем немного. Если все так сильно ненавидят клеймо, как им удается это проворачивать? Спросил Тайрон. В конце концов, устранителей не назвать теми, кого легко контролировать. Именно поэтому они так далеко и заходят, дабы их контролировать. Один маг с уровнем за 80 вероятно мог бы сравнять город с землей магией высокой ступени, к которой имеет доступ. Мечник вроде твоего отца мог бы за день зарубить миллион обычных людей. Без метки, гарантирующей уровень податливости, был бы хаос. По крайней мере, так они говорят. Призыватель звучал так, будто хотел сплюнуть, но, конечно же, не мог. Блять. В любом случае, к данному моменту у них так много устранителей с клеймом на их большой елде, что не соглашаться на это по сути является смертным приговором. Большинство могущественных людей империи имеют ее, и им не особенно хочется провести остаток своей жизни в вечной агонии, так что, если их попросят, они отрубят твою ебаную голову. Если только ты не доберешься вплоть до высоких уровней без обнаружения, то тебе пиздец не повезло. Хочешь поднять ранг? Получи метку. Конец разговора. Тайрон слушал молча. Это было логично, жестоким образом. Ни одна другая группа не подвергалась тому же уровню контроля, что и устранители. Взамен люди по всей империи их прославляли, чествовали как героев и предоставлялись роскошные награды, но для многих это точно не стоило того. Его собственные родители были столь яростными в защите своей свободы и независимости, он попросту не мог понять, как они позволили себе попасть под подобный контроль. Это шло против всего, что он знал о них. Если все так плохо, почему так много людей идут на это? Рагил и твоя команда приближались к выходу из серебра, что означало еще более тяжелые ограничения для вас. Как много устранителей отказываются от продвижения и остаются на прежней позиции? Немного ответил Дов с горечью в голосе. На время между некромантом и черепушкой наступило молчание, пока Дов приводил свои мысли в порядок. Некоторые так и делают, сказал он. Обычно на 39 или 59 уровне, они вскидывают руки и решают покончить с этим, никогда больше не взывая к ритуалу статуса и проживая свою жизнь перед переходом к следующей ступени. Они остаются на серебре или золоте, довольные тем, чего добились, а затем умирают. Но многие не могут так поступить. Есть всевозможные цепи, способные связать человека, Тайрон, всевозможные способы, из которых нас можно сделать рабами. Ты знаешь, что Магнин и Берри не хотели получать клеймо, но все равно это сделали. Почему? Тайрон покачал головой. Есть тысячи тысяч способов связать кого-то, повторила черепушка. Деньги, семья, обязательства, закон, наследие, сила. Приняв клеймо, твои родители сумели стать настолько могущественными, что само клеймо было единственным, что их ограничивало. Никто не мог сказать им, куда идти, что делать, никто не мог их подкупить, пригрозить их благополучию, кроме как через метку. Они смогли освободить от всех цепей, кроме одной. Неплохая сделка, если подумать об альтернативе. Юный маг задумался о выживших на ферме, тех женщинах и детях, что не имели сил защитить себя, не имеющих выбора, жить им или умереть. Даже одной цепи было слишком много для них, сказал он, но в итоге они привязали себя двумя. У них еще был я. Это может быть правдой в некоторой степени, усмехнулся Дов. Но по крайней мере эту они приняли по своей собственной воле. «Меня ничего не связывает», — осознал Тайрон. «Лишь моя семья. Почему ты хотел продвинуться дальше?» Вскоре спросил он своего наставника. «Ты не хотел останавливаться, ты не был счастлив оставаться на месте. Если ты так сильно ненавидишь магистров, почему не был против их еще более крепкой хватки на тебе?» Эти оголенные зубы будто бы злобно ухмыльнулись в его сторону, пока свет вспыхивал внутри черепушки. «Скоро узнаешь, пацан. Кончай дрочить и приступай уже». Тайрон замер на мгновение, а затем криво улыбнулся. Он тянул время, это верно. Он так нервничал из-за этого, что искал способы отложить все. Это так очевидно, все боятся до усрачки первого раза. Особенно в твоем случае. Есть знакомые, что провели от полугода до года, убеждаясь, что все идеально, прежде чем сделать шаг в пустоту. И, думаю, будь у тебя время, ты бы так же поступил. Но его у тебя нет, так что кончай трусить и сделай это. «Блядь, ладно, ладно». Он вздохнул в полную грудь, прежде чем заставил себя подняться на ноги. Ему нужно было ходить осторожнее внутри пещеры, низкие потолки были особенностью, от которой он особенно устал. Им потребовалось 3 дня, чтобы найти это место, да и к тому же им потребовалась помощь. У вампирши имеется сверхъестественная способность находить укромные уголки и закутки, которых никогда не касается солнце. Необходимый механизм выживания, учитывая то, кем она была. Они были выше на склоне горы, чем прежде, в паре часов от маленькой деревушки, которую им еще предстояло посетить. Отдаленная, изолированная, скрытая. Идеально для начинающего некроманта, желающего поработать над своей последней партией прислужников и продвинуться дальше. Тайрон вложил все в эти кости. Он с безустанным вниманием отбирал их в течение всего путешествия, находя любые слабости или нечистоты, что мог обнаружить, и с чрезвычайной тщательностью устраняя их. Проводилось почти почасовое слежение за наполнением магикой смерти, изучение мельчайших деталей. Он делал дважды все, что мог придумать, имеющие позитивный эффект на итогового прислужника. Сшивание большинства прислужников проделывалось несколько раз, несмотря на сжатые сроки, с которыми он работал. Сотворение ритуала ощущалось кульминацией его магнум-опуса. Он потратил не один день, работая вместе с Давом над финальной версией ритуала поднятия мертвых. Целые секции были перестроены с нуля, вырезая и меняя форму магики для производства более эффективной и надежной версии, которой он чрезвычайно гордился. Более опытный некромант, если такой и существовал, вероятно бы посмеялся над его неловкими попытками усовершенствовать и развить магику. Однако с ограниченными знаниями и ресурсами, что у него были, Тайрон чувствовал уверенность, что это был максимум, на который он способен. Итоговый набор прислужников, достаточный для доведения его армии до полной двадцатки, был к данному моменту лучшим, что он производил. Их движения плавнее, быстрее и более эффективными по энергозатратности, их умы острее, а канал, по которому переводилась его магика от него к ним, была натянутая, будто барабанный в половину менее протекающий. Он надеялся, что этого будет достаточно. С тарабанищем в груди сердцем он возился в своем мешке, пока не смог найти лишний блокнот и не вырвал страницу. С листом в руке он нашел удобное место на полу и пригавился. «Пора», — пробормотал он. Как волнительно прошептал Йор в его ухо. «Кровь и кости». Тайрон подскочил почти на полметра в воздух, прежде завалился назад, вцепившись в свою грудь. «Ты чуть не убила меня, Йор, за что ты так? Ты обязан позволять мне мои забавы, учитывая наше отдаленное и обездоленное местоположение», — сказала она с танцующими красными глазами. «Но я извиняюсь за задержку, мне просто хотелось быть здесь, дабы засвидетельствовать событие». «Все равно было не обязательно меня пугать», — проворчал Тайрон, и вампиресса потянулась вниз, дабы погладить его по волосам. «Давай же уже», — ритуал напомнила она ему, и Тайрон сосредоточился на листе перед собой. Часть напряжения ушла из него, однако у него все равно было чувство, будто кровь пульсирует в его голове, пока он укалывал палец своим ножом, помещал руку на лист и произносил слова. Кровь незамедлительно начала вытягиваться из маленькой ранки на его руке, распространяясь по листу, формируя слова, что изменит его последующую жизнь. Едва способный дышать, он быстро заморгал и склонился вперед, дабы прочесть. «События. Вы взаимодействовали с другими и сформировали с ними связи. Раса. Человек достигла уровня 14. Ваши попытки в готовке увеличили мастерство. Готовка достигла уровня 3. Расчленение останков увеличило ваше мастерство. Мясник достиг уровня 5. Макс. Усердное изучение и применение увеличили ваше мастерство. Оценка трупа достигла уровня 10. Усердное изучение и применение увеличили ваше мастерство. Подготовка трупа достигла уровня 10. Ваше применение вместилища увеличило мастерство. Ваше создание новой нежити и управление формой заклинания увеличили мастерство. Поднятие мертвых достигло уровня 10. Ваше использование заклинания сшивания костей увеличило мастерство. Сшивание костей достигло уровня 10. Ваше использование заклинания восстановления костей увеличило мастерство. Восстановление костей достигло уровня 6. Ваше использование и изучение магики смерти увеличило ваше мастерство. Магика смерти достигла уровня 8. Ваше использование клинков смерти увеличило ваше мастерство. Клинки смерти достигли уровня 5. Ваше использование страха увеличило ваше мастерство. Страх достиг уровня 3. Ваше использование стрелы магики увеличило ваше мастерство. Стрела магики достигла уровня 5. Макс, вы использовали меч в бою. Фехтование достигло уровня 2. Ваше использование проклятия дрожи увеличило ваше мастерство. Проклятие дрожи достигло уровня 6. Ваше использование ритуала приобщения с духами увеличило ваше мастерство. Приобщение с духами достигло уровня 4. Вы использовали костяную броню, дабы защитить себя от вреда. Костяная броня достигла уровня 3. Вы испытали мир через глаза ваших прислужников. Зрение прислужников достигло уровня 4. Вы подняли прислужников, и они сражались вместо вас. Некромант достиг уровня 20. Вы получили +6 интеллект, +3 мудрость, плюс 3 телосложения и плюс 3 манипуляция. Ваших покровителей забавляет ваша борьба. Они крайне внимательно продолжают наблюдать за вами и друг другом. Имя: Тайрон Сталерук. Возраст: 18. Раса: человек, уровень 14. Класс: некромант, уровень 20. Подклассы: анафема, уровень 10. Отсутствует. Отсутствует, заблокировано. Расовые черты: уровень 5. Верная рука: уровень 10. Ночная сова. Атрибуты: сила — 12, сноровка — 11, телосложение — 52, интеллект — 75, мудрость — 37, сила воли — 36, харизма — 16, манипуляция — 29, самообладание — 13. Общие навыки: арифметика — уровень 5 макс, письмо — уровень 5 макс, концентрация — уровень 5 макс, готовка — уровень 3, пращ — уровень 3, фехтование — уровень 2, украдка — уровень 3, мясник — уровень 5 макс. Доступный выбор навыков: 3. Навыки некроманта: оценка трупа — уровень 10 макс, подготовка трупа — уровень 10 макс, магика смерти — уровень 8, восстановление костей — уровень 5. Общие заклинания: шар света — уровень 5 макс, сон — уровень 5 макс, стрела магики — уровень 4. Заклинания некроманта: поднятие мертвых — уровень 10 макс, сшивание костей — уровень 10 макс, приобщение с духами — уровень 4, проклятие дрожи — уровень 6, клинки смерти — уровень 5, костяная броня — уровень 3, зрение прислужников — уровень 4, заклинание анафемы — пронзить завесу — уровень 4, обращение ко двору — уровень 2, темное причастие — уровень 1, подавление разума — уровень 4, вместилище — уровень 2, страх — уровень 3. Черты некроманта: сосредоточенность на скелетах — 2, магическая батарея и черты анафемы, вместилище, стена мыслей и таинство, формирование заклинаний — изначальное, инт плюс 3, мудр плюс 3, слова силы — изначальное, мудр плюс 3, хар плюс 3, некромант уровень 20. Выберите два из навыков или заклинаний. Заклинание: сокращенное поднятие мертвых, модифицированная версия поднятия мертвых, что быстрее сотворяется. Проклятие озадачивания: дезориентируйте и сбейте с толку пораженных. Исправление плоти: восстановление мертвой плоти. Стрела смерти: улучшенная стрела магики для применения магики смерти. Облако смерти: создание облака магики смерти, что медленно, со временем, будет укреплять и исцелять ваших прислужников. Навыки: структурирование плоти — лепите плоть, как глину. Усиление слуги — скармливание маны вашим прислужникам. Контроль нежити — более хороший контроль над прислужниками. Соединение плоти — связывайте несколько тел вместе. Командир прислужников — более хорошая координация множества прислужников. Призрачная речь — улучшенная способность взаимодействия с духами. Нахождение духов — чувство мест для нахождения зловещих злых мертвецов. Некромант уровень 20. Выберите черту из перечисленного. Зрение слабого освещения — увеличивает способность видеть в условиях плохого освещения. Чувство смерти — чувство присутствия магики смерти неподалеку. Могильный плащ — возможность с большей простотой скрываться в темном окружении. Батарея магики 2. Увеличение врожденной вместимости магики. Умелости — выберите два общих заклинания для увеличения их максимального уровня от 5 до 10. Сосредоточенность на классе и — выберите дополнительный навык или заклинание некроманта. Эффективные прислужники — позволяет вашим прислужникам требовать меньше магики для движения. Поедатель смерти — поглощение магики смерти. Сосредоточенность на зомби и — улучшение качества поднятых зомби. Тайрон триумфально вскинул кулак. Он сделал это. Не только у него вышло довести до максимума подготовку и оценку трупа, он также довел сшивание костей и поднятие мертвых до предела. Его последний рывок все же принес плоды. За волной ликования незамедлительно последовало легкое послевкусие горечи. Имея он свободу для экспериментов и неспешность, он без всяких сомнений бы смог поднять магику смерти до 10 уровня, вместе с другими вспомогательными навыками и заклинаниями, что могло открыть интересные варианты. Нужно быть довольным тем, что имею. Учитывая обстоятельства, мои дела прошли лучше ожидаемого. Радуйся. И он радовался. Он в полной мере в его текущем классе сумел овладеть каждым из ключевых навыков. Это была минимальная планка для достижения порядочного прогресса, и он добился ее. «Как все прошло, пацан?» — спросил напряженным голосом Дов. «У меня получилось», — подтвердил некромант. «Да, ебать, молодчага, пацан. «Поздравляю», — сказал Йор. «Ну ладно, разберись со своей сранью от 20 уровня, а затем мы можем перейти к чему-то действительно серьезному». Тайрон кивнул и обернулся обратно к листу. Было несколько новых вариантов для изучения, ему нужно было выбрать черту и две новых способности. Это будет его последняя возможность выбрать новые заклинания и навыки из базового класса некроманта. Что-либо пропущенное здесь может никогда больше не появиться для его взора, так что ему нужно было быть осторожным. Имелось несколько новых вариантов, как имеющих интерес для Тайрона старых. Вначале он обратил свое внимание на новые записи. На 18 уровне он получил два новых варианта, и еще два на 20. Этими четырьмя были «Облако смерти», «Командир прислужников», «Призрачная речь» и «Нахождение духов». Было интересно, что прямо в конце ему предложили два новых навыка, связанных с духами. У него было чувство, что если он выберет их, то ему предложат сосредоточенное на духах продвижение, но не был искушен настолько сильно. Облако смерти было интересным, хотя он боялся слишком сильного потребления энергии. Создание какой-либо окружающей области магики вне всяких сомнений будет сильно истощать его резервы. Будет ли мне когда-либо предложено что-то дешевое? Вероятно, нет. Возможно, и стоило бы взять заклинание сейчас в надежде, что однажды он сможет избавиться от экономии своей магики, но это могло быть слишком рискованно. Тайрону лучше послужит то, что станет приносить пользу сейчас, обеспечивая дальнейшими преимуществами в будущем. По этой причине Тайрону приглянулся командир прислужников. Ядром класса некроманта были прислужники, и он знал, что должен сделать все возможное для их совершенствования и усиления. У него было много обсуждений с Давом по теме сохранения верности центральной особенности своего призвания. Стараться превратить себя в псевдомага, с как можно большим числом ярких заклинаний, лишь сделает из него дрянного мага и посредственного некроманта. Что угодно, напрямую связанное с улучшением его нежити, являлось в его глазах надежным выбором. Ради разнообразия навык казался относительно очевидным. Мысленное управление скелетами являлось неточным искусством, и приветствовалась любая помощь, полученная от незримого. Контроль нежити улыбался ему от той же потребности. Раз способность контроля большого числа прислужников была хорошей вещью, то хорошей была и способность улучшенного управления маленькими группами, особенности если он сможет создавать более сложных и сильных слуг. Способность извлекать каждую каплю силы из подобных существ будет критично важна для его успеха. Он уверенно поместил метку от пальца рядом с командиром прислужников и контролем нежити, перейдя к своей черте. Он по своей сути уже решил, что собирается выбрать батарею магики 2. Единственное, что могло отговорить его, это появление еще одной черты владения скелетами, но ничего подобного не было. Вполне очевидно, что впредь его заклинания будут требовать огромные резервы магики. Его интеллект продолжал повышаться гораздо выше прочих атрибутов, а вместе с ним и объем его магики, но это еще не все. Вполне вероятно, что ему ее никогда не будет достаточно. Он уверенно поместил еще один отпечаток пальца рядом с батареей магики 2 и аккуратно проверил свои выборы. Оставшись довольным, он кивнул про себя, а затем закончил ритуал.